Запись в дневнике Марии, сделанная в томительный воскресный вечер. У всех мужчин, каковы бы они ни были, рослых и приземистых, нагловатых или робких, молчаливых и болтунов, есть одна общая черта. Все они приходят в Копакабану, преодолев страх. Самые опытные скрывают его нарочито громким голосом. Самые неуравновешенные, не в силах притворяться, пьют, надеясь избавиться от неприятных ощущений. Но я пока не видела никого, ну, разве что кроме неведомых особых клиентов, которых Милан мне пока еще не показывал. Кто бы не испытывал страха. Но почему? Ведь это мне надо бояться. Ведь это я иду вечером в незнакомое место. Я слабая женщина. У меня нет оружия. Вообще мужчины – очень странное племя. Я говорю не только о тех, кто приходит в Копакабану, но и обо всех, кто встречался мне. Да, они грозят, кричат, могут побить, но все без исключения сходят с ума от страха перед женщиной. Может быть, не перед той, которую взяли в жены, но непременно найдется такая, кто подчинит их себе и заставит выполнять все свои прихоти. Иногда это родная мать. И желая избавить их от терзаний, Мария старалась сделать все, чтобы они чувствовали себя непринужденно, чтобы клиент ничего не стыдился. И эти мужчины, такие могущественные и надменные у себя в кабинетах, где перед ними проходила бесконечная череда подчиненных, партнеров, поставщиков, где все было тайной, лицемерием, страхом, входили вечером в Копакабану и не жалели 350 франков за то, чтобы на ночь отрешиться от самих себя. На ночь? Не надо преувеличивать, Мария. На самом деле сеанс продолжается 45 минут. А если вычесть время на раздевание и одевание, неискреннюю ласку, обмен банальностями, то на чистый секс остается всего 11 минут. 11 минут. То, на чем вертится мир, длится всего 11 минут. И вот ради этих 11 минут, занимающих ничтожную часть долгих 24-часовых суток, если предположить, что все эти мужчины занимаются любовью со своими женами, только предполагать этого не надо, ибо это абсолютная чушь и ложь. Они вступают в брак, обзаводятся семьей, терпят плач младенцев, униженно оправдываются, если приходят домой позже обычного, разглядывают десятки, сотни женщин, с которыми им хотелось бы прогуляться по берегу Женевского озера, покупают дорогую одежду себе и еще более дорогую своим супругам, платят проституткам, чтобы получить то, чего лишены, поддерживают гигантскую индустрию косметики, диеты, всех этих фитнесов и шейпингов, порнографии, власти. А когда встречаются с себе подобными, вопреки расхожему мнению, никогда не говорят о женщинах, а говорят о работе, о деньгах, о спорте. Куда-то не туда пошла наша цивилизация. И дело тут не в озоновой дыре, не в уничтожении лесов Амазонки, не в вымирании медведей-панда, не в курении, не в канцерогенных продуктах и не в кризисе тюремной системы, как объявляют газеты, а именно в той сфере бытия, где трудилась Мария. В сексе. Впрочем, она стремилась не спасти человечество, а пополнять свой банковский счет, еще полгода терпеть одиночество и сделанный ею выбор, регулярно переводить матери деньги, которая удовлетворилась объяснением, что денег не было по вине швейцарской почты, работающей не в пример хуже бразильской, покупать себе то, о чем раньше не могла и мечтать. Она сняла себе другую, гораздо более комфортабельную квартиру, даже с центральным отоплением, хотя было уже лето. Из окон, которые виднелись церковь, японский ресторан, супермаркет и симпатичное кафе, где она любила листать газеты. Оставалось выдержать поставленный самой себе срок. И самое главное — не влюбляться. Это был самый главный, самый животрепещущий совет из всех, который дала ей бразильянка, прежде чем исчезнуть из Копакабаны. А не от того ли она исчезла, что влюбилась? За 2 месяца работы ей несколько раз делали предложение, причем 3 вполне серьезно. Первым был высокопоставленный банковский клерк, вторым — тот самый летчик, с которым она дебютировала, а 3-м — владелец оружейного магазина. Все 3 обещали вырвать ее из этой жизни. Сулили, что у нее будет свой дом, достойное будущее, дети и, быть может, внуки. И все это ради 11 минут в день? Не может быть. Теперь, поработав в Копакабане, она знала, что одиночество — не только ее удел —